Вечный город. Началось душное лето. Дни стояли серые от зноя, вечера были багровые и туманные. Я решил ехать к морю, к Хатидже, и взял в редакции отпуск. За день до отъезда ко мне пришел Семенов. Мы поехали с ним вечером в нескучный сад. После города здесь было свежо. В Москву возвращаться не хотелось, и мы провели ночь в саду, в Елисаветинском павильоне, спрятавшись от сторожей. Над Москвой горело зарево, на реке свистели катера, был слышен смех женщин, скрип уключен, иногда по окружному мосту гремел поезд, вечер был влажный, в зеленой черноте светились звезды. Мы уснули в широких нишах павильона и проснулись на рассвете. Чистое, как жидкое зеркало, спала река. Выкупались и пошли вдоль берега к Крымскому мосту. «Ничем нельзя убить Москву», — сказал мне по дороге Семенов. «Уничтожить ее сущность, ее душу нельзя. Тысячи потрясений ничего с ней не сделают. Каждое новое потрясение наложит на облик Москвы еще одну черту, но не убьет ее. Так и будут жить рядом Кремль и подземные железные дороги, Борис Годунов и Станиславский, вокзалы и старые липы за Москворечье, футуристы и общество любителей соловьиного пения. Москва, подобно Риму и Парижу, вечный город». Она переживет поколения, эпохи и идеи, как Париж пережил величайшие ломки, казни и подъемы. Около статуи Д'Антона я всегда вспоминал Мими и Флобера, всегда думал о вечном прибое и отливе творчества в стенах Парижа. Вы представьте, собор Богоматери и восстание коммунаров, Гюго и Пикассо, тоже и с Москвой. Сквозь пожары и революции, великие войны и колокольный звон, бунты и покаяние, сквозь море народных движений, приниженность и скуку, она пройдет как монолит и сохранит свой облик во сто крат более прекрасный. На перевале веков, культур, он станет особенно четок, этот облик Москвы, вечного города, которому будет молиться вся Россия, все человечество. Мы идем к небывалой эпохе Возрождения. Я сказал, что меня с давних пор тревожит мысль о гибели европейской культуры, прекратится творчество. Ни о чем будет писать, никто не сможет сказать новое весомое слово. Погаснут фонари, опустеют дороги, стекла в домах будут лопаться от стужи, и только страх за свою теперь уже никчемную жизнь будет владеть лучшими умами. Выживет ли тогда Москва? «Это абсурд», — сказал убежденно Семенов. «Этого не может быть». Я пояснил свою мысль. Умирают не только люди, но и народы, и все человечество. Это биологический закон. Человечество может дряхлеть, терять молодость, впадать в младенчество. У него перестанет свертываться кровь. Я не могу себе сейчас представить те чудовищные формы, в которые выльется это умирание, но мне кажется, что скоро человечество свихнется. Легенды о кончине мира родились именно тогда, когда гибли великие культуры Эллады, Рима, чудесные статуи и медно-звенящие стихи. «Слушайте», — сказал Семенов, — «вам надо полечиться. Вы уже договорились до конца мира. Или вы много пьете, или переутомились. Купайтесь почаще». «Дело в том, что завтра я могу развить перед вами совершенно противоположные взгляды». «Чудак», — протянул Семенов, — «вам, очевидно, нравится самый ход мыслей, а не истина. Вы думаете образами и никогда не стараетесь оправдать их логикой. Что получилось бы, если бы Кант, например, решил свои отвлеченные мысли передать в форме романа?» «Редкая чепуха». Обручение. Вечером накануне отъезда я зашел к Семенову попрощаться. Дома никого не было. Старуха, нянька Никитишна, посмотрела на меня ласково поверх очков и сказала: «Соколик мой, давно тебя не видела». «Я и то Наташу спрашиваю, что это матросик наш глаз не кажет? А почему вы меня матросом прозвали?» «Знак у тебя этот на руке, якорь. Племянник у меня в городе Кронштадте служил, вот у него такой знак был на груди. За место креста, так у него якорь у безбожника. Ну, посиди». Я прошел в кабинет Семенова и лег на диван. В громадном небе горела одна только звезда. Закат едва был виден за Кремлем. Я наугад взял книгу с полки, открыл ее и прочел. Когда шуршат во враге лопухи, и никнет гроздь рябины желто-красной, слагаю я веселые стихи о жизни тленной, тленной и прекрасной. Я вспомнил, что завтра еду в Севастополь, к морю, к Хатидже. Вспомнил ночь в Белом городе, когда был болен Сташевский, и Москва показалась мне сном. Легкий ветер бродил по комнате, в церквах тихо звонили. Проснулся я от того, что кто-то упорно смотрел мне в лицо. Перед диваном на коленях стояла Наташа. Она оперлась с подбородком на руки, лица ее в темноте не было видно. «Это правда, что вы завтра уезжаете?» — спросила она и встала. «Да, правда. Когда вы пришли?» «Недавно. Я открыла дверь своим ключом, вошла и увидела вас. Я даже испугалась. А где Семенов?» «На даче. Он приедет завтра». Она подошла к окну и села на подоконник. Я встал. «Куда вы едете?» «В Севастополь». «Значит, туда, к ней?» «Нет-нет, я что-то не то говорю. Но зачем так рано? Сейчас только конец мая». Я хотел зажечь лампу. «Не надо», — резко сказала она. Я смотрел на нее в квадрате окна, и, как тогда в театре, от близости с женской молодостью у меня закружилась голова. «Максимов», — сказала Наташа, и я вздрогнул, так глух был ее голос. «Максимов, родной, вы всегда так мучаете людей. Даже в Архангельске я не сказала вам всего. Теперь знаете». Она опять замолкла, потом рассмеялась. «Как вы рассказывали, помните, от ночных встреч заходится сердце, матросы умеют говорить лучше нас. Я натворила много глупостей, есть вещи, которые надо выжечь как проказу, а вот не можем, цепляемся за них, калечим жизнь». «Какие вещи?» «Гордость, например. Правда, достойное чувство. Или застенчивость, или обиду. Да мало ли дурацких чувств. Вы окончили книгу?» «Окончил». «Эту книгу, — медленно и спокойно сказала Наташа, — во всем мире, вы слышите, во всем мире должна была бы знать только я. Больше никто, никто». «Почему?» «Потому что она моя! — крикнула Наташа и встала. — Потому что вы прекрасно знаете все, но вы боитесь. Может быть, то, что идет на нас так громадно, что его надо бояться. Может быть, вы правы, но я этого не хочу знать». Она села на диван, заплакала, потом пересилила себя и долго сидела молча. «Никто не видел моих слез, кроме вас и старухи-няньки. Никто, даже брат. Трудно угадывать вас. С вами у меня пропадает всякая гордость. Это такая боль, будто бы вырывает душу. Зачем вы такой? Ну зачем? Сколько дней я думала о той, о девушке у моря, о том, что было там. Вы любите ее, Максимов?» Я промолчал. «Я это знаю. Ей вы отдали все, а для меня у вас не осталось даже слов. Ну скажите же что-нибудь, скажите, что это пустяковый случай, что я взбалмошная девчонка, и мне никогда не надо встречаться с вами. Скажите, Максимов, родной, и уйдите. Может быть, я переживу все это». «Я не могу и не хочу сказать «нет», — ответил я и взял ее за руку. «Есть вы и есть она. Вдали от нее я медленно умираю от духовного истощения, от странного одиночества. В жизни нас двое. Мы крепко держим друг друга за руки. А вы...» Я остановился. «Вы сняли душу. От вас кружится голова. Когда я вижу вас, у меня забирает сердце, кровь отливает от лица. И ту боль, которую вы причиняете мне, я ношу в себе, как незалеченную рану». «Наташа», — сказал я тихо.